«Все, ложитесь обратно в постель». «Что случилось?» Он попытался мне что-то ввести из шприца. Вон, в угол закатился. Не помню я такого хмыря среди персонала. Вот и решил я с ним потолковать, по-свойски. А тут вы, как горд из коробочки. Какими судьбами вы здесь? Арестовать меня пришли? Вас пожелал посетить его величество. Но в связи с последним событием. Полно, Борис, что я, трупов не видел. В палату вошел император. Приберите в палате по-быстрому и настоящего врача позовите. Пусть Гавриила Романовича обратно к приборам подключит. Я подожду. Но, ваши, я недостаточно четко отдал приказ, у меня что-то с дикцией, никак нет, будет исполнено. Следующие несколько минут были заполнены беготней, суетой и расшаркиваниями. Державина подключили обратно к приборам и капельнице, труп, от которого начало ощутимо нести гниющей плотью, вынесли, шприц убрали в изолирующий контейнер. Император все это время стоял у окна, заложив руки за спину и заставляя нервничать свою охрану и больничный персонал. Попутно обвешанный какими-то приборами гвардеец проверял палату на предмет нахождения подслушивающих устройств. Наконец, суета закончилась. Император коротко приказал: «Все вон». Гвардейцы и медики бегом покинули палату. Борис Скопин остался, притулившись в углу. На него распоряжение, видимо, не распространялось. Император подошел к кровати Державина и присел на стоящий рядом стул. «Я, собственно, хотел посмотреть, как вы здесь устроены, Гавриил Романович, и не скажу, что доволен содержанием и охраной министра моего кабинета. Ваше Величество, ваш визит – большая честь для меня. Васю Ланского вы своим его назначили? Нет, Ваше Величество, я его заставил заявление на увольнение писать. По регламенту, первый заместитель, Закревский Арсений Андреевич должен был взять на себя исполнение обязанностей. Вашего Закревского удар хватил нынче ночью, пока об этом не сообщалось широким массам. Да и для вас, Гавриил Романович, это, похоже, сюрприз. Так что замещает вас Ланской, и не похоже, чтобы он собирался увольняться». Державин аж зубами скрипнул. «Вы под носом у себя проспали серпентарий натуральный. Когда в строй, яд вывели, ваше величество. Напишу прошение об увольнении, как только закончит укрепляющие процедуры. Вы про глупость эту с увольнением, Гавриил Романович, забудьте. Я мало на кого положиться могу, на вас могу, в смысле надежности, а не проницательности, уж простите. Но ничего, моя тайная служба тоже жидко обгадилась. Мы созерцаем с вами масштабный заговор, каких давно уже не было, а никто ни сном, ни духом. Как выйдете из госпиталя, начните с чистки ближайшего окружения. Всех убирайте при малейшем намеке на подозрение. И всех протеже Ланского в первую очередь. И вот что, Бриллинга вашего я видеть в заместителях министра не хочу. Да кто ж лучше него справится? Большого ума и таланта человек. Вот именно, слишком он умный и слишком близко к вам подошел. Я знаю, что вы ему доверяете. А вот я, нет, исполню, ваше величество, как прикажете. Что касается дела, по которому аудиенция была назначена, это дело подождет. Просто держите там все на контроле, не отпускайте, и пришлите мне письменный доклад, я его посмотрю на днях. Глава 19. Штурм. Следующий день пролетел под знаком подготовки к штурму логова. Я удивился тому, сколько тумана напустил Упкал. Мехи вывозились за город партиями, бойцы штурмовых групп тоже. Тревога по управлению не объявлялась, ни одному мне, видимо. Пришла в голову мысль, что где-то течет, и твари могут предупредить. Впрочем, идея, сохранить секретность при таком массовом перемещении сил управления, казалась мне утопией. Перед выездом в поле к нам заявился, наконец, Игнатов и принес чумовую штуку, которую обещал показать в прошлый раз. Это оказался комбинезон с необычными свойствами. Главное в нем, комбинезон совершенно не стеснял движений. Он заменял лоск, то есть был герметичным, но при этом дышал наружу, укомплектован магическим щитом, рассчитанным на несколько сильных ударов. Пяток выстрелов из винтовки щит держал, потом уходил на перезарядку. Сам костюм не пробивался из пистолетов и револьверов вплоть до нулевого калибра и довольно эффективно гасил удары или случайные попадания. Про обычный холодняк даже не говорю. К костюму прилагался парашют-планер в виде раскрывающихся между телом и руками крыльев, шлем с системой очистки воздуха, кошачьим глазом, бинокулярным зрением. В общем, этот костюм мог помочь небольшую автономку под водой совершить, по пути навешав лещи встречным акулам. И это я даже про половину функции приблуд не рассказал. Немаловажно и то, что он разрабатывался специально для пилотов мехов. Я по-прежнему хочу водить мех, да, очень крутая штука для фронтира и массовых забоев хмарных скотинок. Ну и стоило это чудо всего 800 тысяч алтын, со скидкой в 4%, ага. Я созвонился с Арчи и, получив его неохотное одобрение, приобрел эту красоту. Мой прошлый прикид по сравнению с этим технологичным монстром реально смотрелся как нищенское рубище. Игнатов отрегулировал доспехи моих гвардейцев и помог освоить основные функции моего нового костюма. После чего мы с ребятами покинули форт через южные ворота, чтобы обходными путями прибыть к точке встречи. На месте творилось настоящее столпотворение. Из грузовиков выгружались мехи, штурмовики надевали доспехи, проверяли снаряжение. Примкнувших к нам ограненных инструктировали и распределяли по группам. В целом, руководство операции выглядело весьма компетентным. Я в организации таких масштабных мероприятий ничего не понимал и не лез никому под руку. Отправив Ломова и Оленина к коллегам, я завалился на колючую траву и уставился в серое, скрытое за облаками небо. Вскоре облака взвихрились, расползлись испуганными клочьями. С неба практически бесшумно спланировал аэростат. Воздушная машина была неброского серо-стального цвета. Под оболочкой пристроилась двухпалубная платформа. Нижняя была оснащена с двух сторон открытыми галереями. Верхняя ощетинилась стволами пушек, торчащих из вращающихся башенок. Вместо названия судна на днище были нанесены белой краской номер 012 и эмблема «Голубое облако», ощерившиеся бледно-желтыми зубами молний. Вниз полетели тросы. Их оперативно закрепляли на грузовых мобилях и развозили по поляне к швартовочным кольцам, вбитым в землю. Аэростат, завывая лебедками, снизился, практически касаясь днищем второй палубы земли. Бойцы поспешили по скинутым пандусам на галерее. Мехи заревели моторами и тоже потянулись к аэростату, похожие на стадо очень громких доисторических чудовищ. Немалая сила здесь собралась, может быть, даже избыточная. Я печально вздохнул, поднялся и поплелся к летающему убийце. Пока я валялся и пялился в небо, настроение куда-то лететь и что-то делать внезапно испарилось. Я, конечно, не собирался подойти к Юрковскому и сказать: «Подбросьте меня в форт по дороге, я передумал». Но настроение было именно такое. Надеюсь, полет меня взбодрит. Старость не радость. Хе-хе. Хорошо, хоть суставы к дождю не ломит. На галереях обнаружились специальные ниши для силовых доспехов и мехов. Техники суетились, пристегивая многотонные машины и штурмовиков к стене. Я так понял, перед десантированием все это отстегивается автоматически. Таким образом, у аэростата появлялось еще какое-то количество огневых точек с ограниченным сектором обстрела, но все же было видно, что корабль именно десантный и не предназначен для долгих перелетов. Эдакий штурмовик. Между галереями имелось что-то вроде казармы с койками, где пилоты могли даже поспать, но ни о каком комфорте на борту речи даже не шло. Эта машина разрабатывалась для стремительных налетов с воздуха на скопления врага или укрепленные районы. Естественно, я сразу захотел себе такую же крутую леталку и поставил отметку. Только не ежедневник, а в ежегодник. Типа вот, через лет 10. Эх, меня отправили внутрь, в казарму, сказав, чтобы до конца штурма я не высовывался и не мешался под ногами. Ну да, конечно, я же с ними просто покататься полетел, ага. Дождавшись, когда на палубах стихнет лязг ног стальных гигантов и почувствовав, что мы взлетаем, я спокойно вышел наружу. Серая зона разительно отличалась от внутренних областей ожерелья, которые я наблюдал с палубы гордости какой-то месяц назад. Местность под нами выглядела больной. Желтовато-серый цвет с редкими болезненно-зелеными вкраплениями был похож на цвет кожи желтушного пациента, испещренной гнойными язвами. На горизонте клубилась стена хмари, отсюда выглядевшая простой серой полоской. На секунду я услышал хриплый шепот трехголового монстра, но наваждение схлынуло так же быстро, как пришло. Даже болото, которое сперва показалось прямо по курсу следования, а затем расползлось по сторонам от нашего кораблика, выглядело как-то менее чужеродно. Ура! Родная вонючая жижа! Я скучал. Справка? Нет. Когда мы приблизились к острову, я заметил, что призраки, патрулировавшие поверхность, попрятались. Скорее всего, нас приняли за крылья судьбы. Вряд ли нежить настолько технически продвинута, чтобы отличать один аэростат от другого. Ну ничего, Сейчас мы преподадим им урок технической грамотности. Аэростат в виду острова сперва набрал высоту, а затем буквально рухнул вниз. Аж воздух вокруг галереи засвистел. Я, на всякий случай, встал в дверном проеме и покрепче схватился за косяки. Аэростат вздрогнул всем корпусом. Я уж было подумал, что в нас чем-то залепили с земли. Но в следующее мгновение грохот повторился уже снизу, и в воздух вознеслось здоровенное грибовидное облако дыма и пыли. Эфир заполнился короткими, отрывистыми командами. Повсюду раздавались щелчки и металлический грохот. Это мехи и штурмовики отстегивались от стены, разбежавшись по галерее до края, прыгали вниз. Пушки пузыря открыли огонь по невидимым мне пока что целям на земле. Громовержец. Я выждал, когда все мои соседи десантируются, и тоже подошел к краю. Внизу было весело. Облако пыли тянулось вверх от секретного входа. Похоже, лифту пришел окончательный каюк. Половина штурмовиков втягивалась в это облако. Другая половина довольно точно десантировалась к утру и сейчас разбирала завалы, чтобы пробиться к основанию. Мехи с включенными фарами попадали на поверхность с большим разбросом и сейчас стягивались к двум точкам входа десанта, попутно перемалывая фарш призрачное и костяное воинство. Выползающая из воды костяная рыба, это назвать нельзя, костяное уежище, получила снаряд из пушки пузыря и корчилась на границе болотной тины и земли, вяло шевеля конечностями. Вдали были видны десятки водяных тараканов, устремившихся к острову Лича. Минут 10 им бежать еще, к шапочным разборкам, может, и успеют. Эпичный замес, но с явным преимуществом наших, пока что. Я распахнул крылья парашюта, активировал грань плаща и прыгнул, планируя прямо в столб пыли и дыма, поднимавшийся из дыры в земле, оставшийся на месте лифта. Собственно, моя цель была не поучаствовать в бою, а пограбить под шумок. Ну простите, вот такой я меркантильный гад. Или не прощайте, мне позергу. Я, во-первых, хотел забрать книги лича-химеролога, а во-вторых, спереть еще немного сути на складе, все равно их там дозерга. Успел позалипать в паутине и заценить, что же я такое видел во время разведки. Я, на минуточку, монар строю, мне не на продажу, а для личного использования. Что касается боя, если не произойдет чудо, то минут через 15 он закончится полной победой нашего оружия. Я же говорю, сил для штурма набрали даже с избытком. Но я такой подход горячо одобряю. Так и надо поступать. Проскользнув вслед за штурмовиками в операционную и полюбовавшись на превращенных в фарш упырей, личей двух сервитов, я быстро очистил книжный шкаф мага, немного подумал и решил больше ничего не брать. Быстро сбегал на склад, перебираясь через горстки шевелящихся костей, оставшихся от сторожей и големов. Забрал 6 заинтересовавших меня сути и пустился обратно, к застенкам, в которых томились пленники. Судя по эфиру, бой внутри логова практически закончился. Техническая бригада приступила к установке бронезаслонок на служебные коридоры. Кто-то даже высказывал недоумение, мол, почему главный лич не выдал чего-нибудь убойного? У меня было свое мнение на этот счет. Скорее всего, хитрая тварь попыталась сбежать и сработал сюрприз, оставленный мной в телепортационном круге. Надеюсь, что сработал. Наверху сопротивление все еще не было сломлено, некроголемы лезли отовсюду, и часть штурмовиков отзывали на оборону входов. Но мы уже победили. Опять же, судя по эфиру, пока без трупов, хотя 2 меха были выведены из строя. Штурмовики снесли двери в темницу и, убедившись, что там нет врагов, убежали дальше. 2 узников, один с той самой аурой рубина и второй, неограненный, сидели в цепях, напряженно глядя в сторону двери. 3-го все-таки съела вампирша, ну или из него сервита сделали. Не судьба ему была, нас дождаться. Я вывалился из невидимости, не тратя слов, ударил по цепям кончиком Грейс, перебивая звенья. Леди ответила мне возмущенным звоном. Моя дага очень не любила, когда ее применяли как обычный инструмент. Мало обращая внимание на возмущение одушевленной стали, вздернул пленников на ноги, подставил им плечи, обхватил за талии и потащил к выходу. Попутно отметил, что ограненный обладает приятными округлостями в области груди и чуть ниже места удержания. Девушка или женщина, особо женского пола, в общем, вывалившись в предбанник бывшего лифта, заваленный горами земли и обломками кирпичей, я осмотрелся, аккуратно разместил своих спасенных у стеночки. Дышать в помещении было невозможно, и я предложил обоим фильтры. Мужик находился в полуобморочном состоянии, так что девушка Рубин, благодарно мне кивнув, вставила фильтры сперва товарищу по несчастью, а потом себе. Сверху как раз скидывали эвакуационные тросы, и мимо нас начали пробегать штурмовики, стремившиеся подняться, принять участие в бою на поверхности. Через некоторое время мы остались одни, в обществе двух пострадавших, одного из которых костяное щупальце пробило почти насквозь, а второму так повредили суставы левой ноги, что он не мог самостоятельно передвигаться. Раненый вроде дышал, на его броне сидел, вцепившись лапками-креплениями, паук мобильного медблока. Помочь ему я ничем не мог, но на всякий случай дождался, пока его поднимут наверх, даже к тросам пристегнуть помог. Судя по передачам на основной волне, сверху все тоже затихало. Наконец, решив, что выходить уже достаточно безопасно, я поднял на поверхность обоих бывших узников. Снаружи слышалась стрельба, но уже не частая, а, скорее, спорадическая. Мехи и громовержец, как называли по рации нашу летающую лодку, добивали остатки костяного воинства. Я пристроил несчастных с максимально возможным для обстановки комфортом среди руин и остался их сторожить. От появления случайных недобитков никто не застрахован. Раз уж взял на себя обязанность по освобождению, стоит довести дело до конца. Спустя еще 20 минут все стихло окончательно, и началась погрузка части нашего воинства обратно на аэростат. Я за весь бой даже мечом ни разу не махнул. Всегда бы так, как выяснилось позже, лич-магистр действительно решил сбежать, и телепортационный круг разорвал его пополам, да еще и огранку повредил. В общем, наши взяли гада тепленьким и превратили в недееспособное месиво. Я поежился, представляя, как его душа перемещается в филактерию, в моем особняке. Опасненько. Я все еще не решил, сдавать ли мне эту пакость Упкалу или самому пригодится, зачем-нибудь. Вообще, я сам себе начинаю напоминать белочку, делающую запасы на зиму, а некоторых забуду скоро. Нет, все же надо как-то расхламляться. Так, я и думал, что ты, Олег, на борту не усидишь. Ко мне подошел Святов, а я предполагал, что вы забудете о пленных, и решил их достать, пока какое-нибудь недобитое штурмовиками чудовище не сделало их ужином. Мы оба сняли шлемы. О, точно пленные. Эти двое это все? Ну, в застенках других не было. Их бы надо в город и в больничку. Вот ты и займись, благодетель. Я смотрю, дивную кралю отхватил. Я покосился на измазанное грязью бесформенное существо со спутанными серыми лохмами. А ведь она реально красотка. Была. И как это Святов сходу рассмотрел подробности. Бабник, ты серьезно? Абсолютно. Мы не гильдия спасателей. Мы чистильщики. Ты вытащил, тебе и заботиться. До больницы доставишь, не развалишься. Ну, вы все слышали. Я, Эрстрогов, держитесь возле меня. Сейчас вон то летающее корыто отвезет нас к машинам. Потом я доставлю вас в фортал и рассветы в больницу. А что дальше? Голос у девушки, все еще слабый, оказался из разряда чарующих, с какими-то бархатными нотками и невероятно сексуальными обертонами. А я откуда знаю? Дальше посмотрим, когда вас врачи отпустят. Не брошу посреди форта, не переживайте. Помогу связаться с родными, например. Но давайте сперва вернемся. Мы все еще на серой территории. Работоспособные мехи парами затащили на борт поврежденные машины других пилотов, где техники пристегнули их к стенкам. Вообще, битва на поверхности вышла более жаркой, чем внутри логова. Из 12 мехов на ходу осталось 7. Черный рыцарь, перед тем как его отправили к якорю, умудрился убить одного пилота, прямо сквозь броню, и отсечь руку одному чистильщику. Рядом с покалеченным суетился и сверкал гранями изумруд. Там еще и проклятие какое-то пакостное, кажется, довеском легло. Иначе давно бы уже парня стабилизировали. Легко раненым из штурмовиков и тех, чьи доспехи были повреждены, был и вовсе каждый второй. И это несмотря на технический перевес и поддержку с воздуха. Может и не с избытком сил набрали, а в самый раз. Судя по недовольной роже Святова, чистильщиков ждет пистон после прибытия в форт. Хотя я считал, что операция прошла практически идеально. Финансовые потери легко отобьются добычей, а погибшей. Войны совсем без потерь бывают только в фантастических романах. Цена ничтожна. Впрочем, если бы убитый был моим человеком, я наверняка бы сейчас думал по-другому. Но и Ломов, и Оленин даже ранения не получили, слава силе, и доспехи их остались на ходу. Я еще и прибарахлился немного. В общем, удачно мы сходили. Громовержец взмыл в воздух, увозя уцелевшие и поврежденные машины, раненых и штурмовиков с наиболее пострадавшими доспехами. Довольно много парней-югдашников осталось на острове. Организовывать трофейную команду, проводить окончательную зачистку. Завтра в управлении будет разбор полетов и предварительное распределение трофеев. Меня позвали. Буду нанывать себе тамошний ютр. Внешне он целеньким остался. А сегодня мне осталось доехать до форта и доставить пленников в больницу. Потом займусь домашними делами. Огранка моих ребят сама себя не сделает. Глава 20. Дележ трофеев. Новости хреновости. Новостной портал 2 в форте Алый Рассвет. Вот вы, дружочки, сидите себе за стенами и не знаете, что в поле-то творится. А там, наши героические чистильщики, при поддержке нескольких родов, провели операцию по зачистке логова Лича. Легенда, скажете вы? Нет, это наша новая реальность. И что характерно, хмарь здесь вообще не при делах, дружочки. Петрович, дела. Не хватало нам всяких сектантов, так у мертвия появились. Техношиза. Да фигли там эти личи. Против техники древние костяки не пляшут. Скептик. Бред. Заказуха. Владимир. Чего-то совсем желтухой от вашего листка пованивать начало. Отписываюсь. Полицейские ведомости, официальный портал Умфталого Рассвета. Напоминаем вам, что координационный центр по устранению внутренних угроз продолжает свою работу. О всех подозрительных личностях и подозрительной или незаконной деятельности вы можете сообщить по коду КОММА. Николай Гаврилович Чернышевский. Что делать, блин? И кто же виноват? Патриот. Я написал еще 3 дня назад, что соседи просверлили в стене дырку и пускают ко мне ядовитых газов. И ноль реакции. Подал жалобу в Минюст. Либеральный гражданин. Возрождаются старые добрые традиции стукачества, как при императоре Иосифе. Видать, решили перекрыть норму доносов того страшного времени. Интриги, скандалы, расследования, все о настоящем ожерелье. Ой, что творится, граждане и подданные, а также драгоценные дамы и господа. Кажется, ожерелье входит в период турбулентности. Нас трясет, как дырявый грузовой пузырь Министерства транспорта. Террористы стреляют в Державина, потом его первый зам во сне склеивает ласты. Турмалины, конечно, впечатлительные ребята, но сердечный приступ у ограненного, рассказывайте эти сказки кому-нибудь другому. Теперь скандальная отставка Ланского. Император явно решил почистить свой кабинет от налипшей на него плесени. Странный. Я думаю, все это отражение сражений в высших сферах. Правдоруб. Странный, а я думаю, ты еблан. Теория заговора. Во всем виновато тайное правительство. Сам император лишь марионетка. Правдоруб. Слышь, теория заговора. Ты задолбал каждый раз одну и ту же херню лепить. Проделав все свои утренние занятия, тренировку своих ограненных я тоже перенес на утро и, занырнув ненадолго в лаку, я продолжил разгребать завалы дел и задач, которые подкидывали мне сила и судьба. Ну и я сам на себя взвалил немало. Теперь бы унести. Кое от чего я бы, наверное, избавился. Из-за сегодняшней беготни по ведомствам я, например, снова отложил разговор по поводу компании, которую собирались открывать Арчи с Ольгой, на поздний вечер. А то подготовка, штурм, ни минуты свободной. Еще пленники эти на мою голову. Простец, кажется, слегка повредился в рассудке. Он молчал, хотя то, что велели, исполнял исправно. Мне, конечно, дела нет до чужих трудностей. Его и ограненную Марию Миронову, она такая же Миронова, как я Зингельшухер, собирались сегодня выпнуть из пирожка, о чем мне любезно сообщил по кому их лечащий врач. Ладно, это мелочи, разберемся. Я не хотел хранить дома филактерию Лича. Это опасная и непредсказуемая штука. Ее возможности наверняка не ограничивались функцией просто банки для души. Но и отдавать ее просто не за хрен собачий или в упкал за рейтинг тоже не хотелось. Рейтинга мне уже хватало. Не у каждого сторожила форта из гражданских такой был. Можно, конечно, отдать угдашникам, управление по делам ограненных. Они такую вещь с руками оторвут. Но вот что с них взять, получается, что ничего, кроме хорошего отношения, по сути, и нечего. Мне от них, вот прямо сейчас, ничего не надо. Награда, ну будет какая-то, наверное. Даже если как за бандита 1050, это мелочи. И нет, я не зажрался. Просто деньги перестали быть насущной проблемой. Их есть у меня. А, ладно, иногда надо бросать всякое добро в воду. Как древний философ заповедовал, или святой, не помню, трупы врагов, например, а то как они мимо тебя проплывут, если ты сам их туда не спихнешь. Подгоняемый такими мыслями, я напросился на прием к Эрузалесскому, руководителю гильдии искателей. Все равно мне сегодня в управление идти. Я позвонил ему и договорился о личной встрече до совещания. Он, разумеется, удивился, но виду не подал. В управлениях, кстати, в отношении мер безопасности был полный бардак. Непуганные они какие-то. Я с коробкой, содержащей филактерию, спокойно прошел мимо дежурного детка и поднялся на третий этаж, к Залесскому. Фетиш такой у всех начальников ожерелья, забираться повыше. Добрый день, Эрстрогов. Хозяин кабинета вышел из-за стола и, обогнув его, протянул мне руку. Что-то он прям подобрел ко мне. Я, по правде говоря, не ожидал просьбы о приватной встрече, но всегда готов вас выслушать. Мы пожали друг другу предплечья. Прошу, садитесь. Он вернулся за стол. Я повертел головой и поставил свой опасный груз на пол возле кресла, после чего сел. Давайте вы изложите дело, с которым пришли, а потом пойдем уже на совещание. Сегодня будет дележ трофеев, та еще драка предстоит. Конечно, как вам угодно, мое дело, ХМ. Во время разведки мой фамильяр упер из логова одну вещь, которая, видимо, показалась ему очень ценной. Я сперва даже не разобрался, что это такое. А вот когда разобрался, решил, что стоит передать этот предмет нашей гильдии. Вот как, именно гильдии, почему не вупкал? Потому что наша гильдия изучает предметы Древней Империи. Ну, помимо государственных структур и прочих клановых институтов. Да и посоветоваться надо. Больно уж добыча, ГМ дорогая, что скрывать, и необычная. Заинтриговали, Олег. Вопрос, почему тогда не отдали в любой клан или на черный рынок, я даже задавать не буду. Потому что у меня с гильдией долговременные отношения. Это не говоря о том, что за подобную торговлю на черном рынке можно получить лет 5 каменоломен или прокладки железнодорожных путей. А кланы ненадежны. Могут, кстати, и голову снести, опять же как крайний вариант. Ничего себе, что же такое ваш фамильяр утащил? Филактерию лича магистра. И как вы понимаете, сейчас она заполнена. В кабинете повисло многозначительное молчание. Залесский распустил узел галстука, он всегда так делал при сильном волнении и уставился на меня, барабаня пальцами по столу. Я так понимаю, в коробке. Ну да, принес сразу сюда, чтоб два раза не вставать. Поймите меня правильно, то, что вы принесли эту гадость именно мне, дорогого стоит, но, нас могут неправильно понять в управлении, я же говорил, что за трофей будет мясорубка, и вот мы такие красивые практически явочным порядком умыкнули такую ценную штуку, красетничеством назовут как пить дать, это, конечно, очень обидное слово, но, может, вы меня не услышали, я добыл артефакт во время разведки, это была моя операция и мой трофей. Так что управление к нему никаким боком, согласен. В таком случае трофеи вправду только ваш, а доказать мы это сможем, если спросит, вы меня поймите, я просто знаю, какие бездны разверзнутся, как только о трофее станет известно. Тот же Саша Пивоваров просто на говно и зайдет, простите за мой прозаичный слог, а утаить мы такую находку не сможем, да и не будем, да. Конечно, доказательства есть, видеофиксация и показания трех ограненных, сопровождавших меня на разведке. Один из них, Алексей Игнатов. Я понимаю ваши сомнения и ответственность, но с этой стороны все чисто, не сомневайтесь. Тогда прочь сомнения. Вы не представляете, на самом деле, какое сокровище попало вам в руки. И то, что вы решили передать его в гильдию, большая удача для нас. Боюсь только, что вам выгоднее было бы сдать все же в любой клан или на черный рынок, но я постараюсь, чтобы ваша щедрость не осталась без награды. Мне не так много нужно. У вас есть конкретные пожелания? Мне нужен доступ к базам данных гильдии Ахмари. С, как можно большим приоритетом. С моими темпами роста рейтинга я его получу еще не скоро. И собственно все. Материальное вознаграждение меня интересует мало. ХМ, могу твердо пообещать вам этот доступ. Не ниже моего, как минимум. Это в моей компетенции. Прекрасно, я положил коробку на стол. Это гадость ваша, Эрзалесский. Надеюсь, у вас найдется надежное хранилище для нее. Хранилище найдется. Правда, мне придется идти туда самому, чтобы открыть защищенные ячейки. Даже страшно эту штуку здесь вот так оставлять. Ладно, сейчас решим. Он вызвал дежурную бригаду гильдии и попросил ребят остаться в кабинете, охранять контейнер, до конца совещания. Те косились на совершенно обычный, с виду, контейнер, но никак не прокомментировали придурь начальства, хотя было видно, что старшему до смерти любопытно. После этого мы с Залесским переместились в совещательный зал. Залесский вид имел задумчивый, даже отрешенный, очевидно, составлял в уме рапорт руководству гильдии. Никакой особенной драки за трофеи не случилось. Оказалось, что доли распределяются довольно четко, согласно рангу участвовавшего ограненного. Учитывалась также вооруженность. Ну то есть штурмовики в силовых доспехах и пилоты мехов получали дополнительные доли при разделе. Далее следовал довольно эфемерный коэффициент, такой как вклад, но Юрковский прекратил всякие споры, сказав, что вклад будет считаться не лично, а по организациям. Кто, сколько человек и как снаряженных предоставил, это и будет считаться вкладом. Понятно, что при таком подходе львиная доля доставалась управлению, но они и вынесли практически все на себе. В общем, на долю претендовали три благородных семьи, среди них моя, гильдия искателей, союз охотников, собственно управление, плюс команда аэростата. Доля моей семьи, в результате всех подсчетов, сделанных здесь же в специальной программе, составила пятую часть, от 180 миллионов. В такую сумму были оценены все трофеи, и это по минимальным закупочным ценам. Я даже не пытался оспаривать этот результат. Сперва Юрковский отпустил благородных, участвовавших в сражении. Им досталось не так много, в сравнении с остальными, но недовольными они не выглядели. Когда очередь дошла до меня, он спросил: «Эр Строгов, вы претендовали на утр, оставшийся от лаборатории? В общем-то, я хотел утр из Манора, но тут ведь как? Дают, бери». Управление сочло нецелесообразным содержать его или перевозить. Ваша доля составила 36 миллионов. По идее, мы должны были бы устроить конкурс на продажу готового устройства. Но, поскольку вы непосредственный участник, за вами приоритетное право выкупа, по справедливой цене. Устройство не новое, но рабочее. Наш оценщик, он кивнул на неприметного господина, который работал с программой распределения и называл цены и доли, оценил его в 20 миллионов. Разрешение на установку у вас есть. Первая заправка за наш счет, что скажете? Беру. Цена приемлемая, но у меня будет просьба. Управление может поспособствовать мне с демонтажом и транспортировкой, за отдельную плату, конечно. Демонтаж, транспортировка, монтаж, запуск. Отлично. Я так понимаю, в моем дальнейшем участии надобности нет? Нет. Но я прошу подождать в приемной до конца совещания. У меня есть к вам приватный разговор. Хорошо, я подожду. Гадать, о чем пойдет разговор, я не стал. Просто завалился в кресло, стоящее в приемной Юрковского, и залип в паутине, пока шла драка за трофей. Меня интересовали модели и особенности утров. Я, конечно, доверяю специалистам, но разобраться хотя бы поверхностно в том, что именно мне всучило управление, был должен. Самому себе должен, естественно. Через полчаса пришел Юрковский и пригласил меня проследовать за собой. В кабинете он, даже не предложив мне сесть, сразу взял быка за рога. Книги, Олег Витальевич. Книги химеролога. Я не стал поднимать этот вопрос при всех. Что книги, Владимир Сергеевич? Вы забрали книги лича-химеролога. Управление должно получить копии. Если вы хотите поддерживать с нами долговременные и дружественные отношения, я уж не говорю о том, что подобных инцидентов больше не должно быть. Я даже не попытался спорить или отнекиваться. Поступил я не совсем красиво. Просто если бы я не забрал книги, то мне не досталось бы даже копий. А так Юрковский дураком не выглядел. Пустой книжный шкаф не мог не привлечь его внимания. Нет возражений. А что касается инцидентов, считайте, что я сам выбрал часть своей доли. Можете вычесть. Если бы я их не забрал, мне бы достались тупо деньги. А это не то, что мне интересно. Копии будут сделаны. Или могу отдать книги вам, пусть копии снимут в управлении. Такие вещи нужно обговаривать заранее, Олег. Подобное поведение подрывает доверие между нами. И говоря нами, я имею в виду вас и меня. В этот раз я все спешу на вашу молодость и свойственную ей горячность и наивную хитрожопость. Но это единственный раз, когда подобная выходка останется вам без последствий. Что бы вы там себе не думали, со мной всегда можно договориться. Не только можно, но и нужно. Кстати, вампирша ушла, я непонимающе уставился на него. Ее труп в логове не обнаружили. Полагаю, вам надо знать. Не смею больше вас задерживать. Я покинул управление в смешанных чувствах. Давно меня не отчитывали как пацана, и, надо сказать, Юрковский был кругом прав. Это бесило сильнее всего. Зерк. Ну, тот, кто не косячит, Тот, значит, ничего не делает. Вернувшись домой, я сразу же отдал распоряжение о передаче книг в УПКЛ. После того, как книжки упаковали и унесли, я вздохнул свободнее. Не знаю, сколько с меня возьмет управление за то, чтобы перетащить утро на новое место, но запас в 18 миллионов, пусть и виртуальных, греет мою черную душу. Меж тем явился бригадир ребят, которые согласились поработать в серой зоне на очистке моего будущего манора. Как только он узнал, что в маноре не работает утро, стоимость первоначальных работ сразу увеличилась на порядок. Я не возражал. «Основная задача следующая», — заявил я ему. «Нужно полностью обезопасить территорию от местной флоры, демонтировать разрушенный утр, здание, в котором он находился, разобрать и подготовить площадку для монтажа нового, ну и после запуска, собственно, отстроить манор. Вопросы? У нас есть своя охрана, но обычно драгоценные господа выделяют и своих людей на время работ. Два бойца в силовых доспехах будет дежурить посменно». «Хорошо, это хорошо. Мы берем предоплату 30%. Договор типовой, мы в нем ничего не меняем. Либо заключаем, либо разбегаемся. Изменяются только приложения. Оставьте мне экземпляр, мой юрист его посмотрит». «А что за приложение?» «Конечно, вот кристалл со всеми документами. Приложение. В первую очередь, план строительства, чертежи укреплений, зданий, очередность возведения, материалы. Конечная цена работ будет зависеть от этих условий. У нас на странице организации есть калькулятор для расчета предварительной цены. Или я могу прислать вам нашего инженера, он все подробно объяснит и посчитает прямо при вас. Сейчас мы можем заключить предварительный договор, чтобы установить сроки начала работ». «Сроки вчера, вам же сказали?» «Да, мы готовы приступить к расчистке и подготовке площадки немедленно. На эти работы будет отдельное приложение. Как только вы его подпишете, подпишите договор и внесете предоплату, мы приступим. Идем навстречу вашим пожеланиям». «Хорошо, приходите завтра в 11, подпишем предварительный договор и приложение на расчистку участка. И инженера своего приведите, будем с ним считать остальные работы». На этом наш разговор и закончился. Я отдал все документы Оксане, попросив к моему приходу составить по ним предварительное заключение. Сам же, сразу после разговора, отправился в пирожок проведать выписавшихся бывших пленников. Глава 21. Потеряшки. В пирожок я поехал только потому, что обещал освобожденным пленным помочь связаться с родными. У них, естественно, не было ни денег, ни средств связи, ни даже одежды. То, что было на них в день штурма, в больнице наверняка сожгли. Так что верный принципу взялся, да делай, я вынужден был тратить свое время на совершенно чужих мне людей. Я не фонд помощи нуждающимся, да и на конкретных людей мне было наплевать, как и на их проблемы. В первую очередь я должен быть верен себе и принятым мной решением. Нет более верного пути к саморазрушению, чем игнорировать самому же установленные правила. Конечно, из их бедственного положения можно было бы извлечь какую-нибудь выгоду, но я не испытываю желания на говне пенки собирать. В больницу, как понятно, я прибыл в некотором раздражении. Припарковал нимфу недалеко от здания пирожка и пошел внутрь. Своих спасенных я нашел в вестибюле, вместе с ожидающим меня врачом. Судя по той скорости, с которой их выпнули из больницы, дела у них были не ахти. Спасенный простец вообще напоминал сомнамбулу. Он вяло реагировал на внешние раздражители, заторможенно двигался и почти не говорил. Другое дело дамочка Рубин. Она уже пришла в себя. На лицо вернулся румянец. Сейчас отмытая и накормленная, она выглядела сногсшибательно, несмотря на больничную пижаму. Фигура, песочные часы, с идеальными пропорциями. Ее совершенное лицо, произведение искусства. Девушка была платиновой блондинкой, причем, похоже, натуральной. Высокая, выше меня сантиметров на 10, длинноногая красотка. Про произведение искусства я не зря упомянул. Рубины могут позволить себе выглядеть как угодно, но на это, как и на любую другую магию, тратятся грани. А значит, как боевая единица, девушка однозначно проигрывает другим мастерам-рубинам. Впрочем, с чего я начал оценивать ее боевые качества? Мое дело дать ей телефон. Мария Миронова. Пациенты истощены, им требуются витамины и хорошее питание. В остальном с ними все, на удивление, в порядке, сообщил мне врач. Достопамятный Алексис Наберт, который отвозил мой почти труп с места покушения на родителей. Первое лицо, увиденное мной в ожерелье вот этими вот глазами. Нет, вру, Первое лицо, лицо Кира. Второе, санитар. А вот Алексис. Третье. Так, долой зергню, прочь из моей головы. Врач поднял на меня глаза от папки, в которую он пялился во время своей речи, и слегка вздрогнул. Строгов, рад видеть, однозначно врет. Не рад он мне, а вот почему? Ладно, не самый важный вопрос, особенно вот этот в порядке. Я ткнул пальцем в нулевку, тупо ковыряющего в носу. Добрый вечер, господин Алексис. У этого Наберта даже кольца адепта нет. Я помню, что он какой-то совсем дохлый малахит. То ли две, то ли три грани. Я не знаю, может он всегда такой. Патологии не выявлено. Ну все, поскольку у них нет документов, копию медицинского освидетельствования передаю вам, Распишитесь вот здесь, пожалуйста, в получении. Я черканул подпись в планшете врача, после чего тот почти бегом удалился. Он не всегда такой был, снова этот глубокий, до мурашек пробирающий голос. И ведь никакой магии, исключительно навык. Он сломался. Бывает, равнодушно ответил я. Вы что-нибудь про него знаете? И этот упырь от медицины вам соврал. Он был вам совсем не рад, Сила. Да он почти впал в панику. Я заметил, что он был не рад. Но я спрашивал не про него, а вот про этого гомункула. Забавно, она прикрыла глаза. Потом распахнула их, плеснув в меня синевой штормового неба. Этого, как вы говорите, гомункула, зовут Алик. Он подданный из Орлова. Сомневаюсь, что кто-то его ищет или будет ему рад. Раньше он работал на дизельной электростанции, возился с двигателями, я так поняла. Сильный и исполнительный. Вы как будто его мне рекламируете, Мария Миронова. Я гадко ухмыльнулся на эту наглую ложь. Она даже бровью не повела. Да, у вас здесь, я так поняла, семья, не последняя в форте. Собственный особняк. Парень может пригодиться вам в качестве подсобного работника. Ясно. Уже собрали сплетни обо мне, неважно. Вам помочь связаться с родными, На сегодня могу предложить вам свое гостеприимство, раз уж из больницы вас выгоняют. С родными, ее прекрасное лицо на секунду превратилось в маску демона, и снова сменилось почти ангельским ликом. Пугающая метаморфоза, кое-что мне напомнило. Бейрер, у меня нет родных, я круглая сирота. Если вы подбросите меня до банка, я проверю свои счета. Там могли остаться средства. Такое предложение, я посмотрел на часы комма. Имперский уже закрыт, коммерческие банки закроются через 15 минут. Мы не будем никуда гнать. Поедем ко мне, вы поужинаете, переночуете, а завтра с утра дворецкий отвезет вас в банк. А Алик, гомункул, при звуках своего имени повернулся к ней, на секунду выражение его лица стало почти осмысленным, но только на секунду. Я прошу за него, только потому, что он сам за себя попросить не в состоянии. Ну не бросать же его на улице. Берем с собой, может и правда нам нужен подсобный рабочий. Спрошу у дворецкого, ну или устроим куда-нибудь. Здесь в форте работы полно. Вы очень благородны, молодой человек. Она легонько взяла меня за запястье, положив два пальца на пульс. Вот же стерва, я вам так признательна. Ее голос превратился в совсем уж гиперсексуальную песню, почти мурлыканье. Она заглянула мне прямо в глаза. Наверное, я должен был немедленно упасть на пол больницы, задрав лапы, и подставить пузико для почесывания, а то и тапочек больничной лизнуть. Но мне было не до игр. Я снизил частоту сердцебиения и, глядя ей в глаза, немного изогнул запястье, также нащупывая ее пульс. Любезность за любезность. Нет, я не благороден. Не стоит строить на мой счет иллюзии. Иллюзии – это мое ремесло. По ее лицу скользнула легкая светлая улыбка. Она разорвала контакт рук с коротким смешком. Как любопытно. Насчет благородства я, конечно, слегка преувеличила. Ведь это вы ходили за два дня до штурма мимо двери темницы, но не стали нас вытаскивать. Мария втянула воздух ноздрями. Я узнаю запах и шаги. Да я, а должен был вытаскивать. И, как вы там могли что-то почуять, кроме запаха гнили и фекалий? Нет, не должны были. Опал, она посмотрела на мое кольцо. Разведка. Вытащи вы любого из нас, и штурм мог накрыться, твари бы ушли. А насчет запаха, у всех свои секреты. Так мы все еще можем рассчитывать на ваше гостеприимство? Да. Прошу за мной, я на машине. Мы вышли из приемного покоя и зашагали к нимфе. Сегодня я приехал один, без водителя. Афанасий был занят. Августович не хотел отпускать меня без телохранителя, но я тупо сбежал, пока этот зануда ходил искать мне шофера-няньку. Машина стояла чуть поодаль от главного корпуса пирожка. Перед самим зданием остановка была запрещена. Я откатил перед потеряшками боковую дверь и сделал приглашающий жест. В следующую секунду моя интуиция завыла белугой, я увидел какое-то движение и отблеск огня, но интуиция запоздала, зато не замешкала Сера-Мария. Одним движением она прыгнула в сторону капота, утягивая за собой меня и тяжеленного Алика, так не прекратившего свои геологические изыскания в носовых пазухах. Я на автомате накинул на нас обоих плащ теней и раскидал вокруг пару образов, и в этот момент грохнуло. Меня что-то сильно толкнуло в спину, и я временно оглох. Дальше я видел все какими-то рывками. Я видел, как Мария вскакивает с Алика, оказывается, она умудрилась упасть сверху него и исчезает за полыхающим остовом нимфы. Потряс головой, изгоняя противный звон в ушах, и вскочил на ноги, заодно проверяя целостность конечностей. Вроде нормально все, только кровь начала заливать правый глаз. Машина горит, моя машина. Зерк, кинув плащ теней на Алика, начал бежать в том направлении, где видел отблеск огня, мимо покореженного в хлам корпуса пылающего мобиля. Из пушки, что ли, по нему саданули, суки. Вижу метрах в 20 от себя Марию типа Миронову, которая, оттолкнувшись рыбкой, влетает в окно второго этажа дома на первой линии, по диагонали от автомобиля. Осыпается разбитое стекло. Вообще, без башни девка. Хотя план понятен. Хочет попасть в подъезд кратчайшим путем. Пока будем оббегать через арки, стрелок уйдет. Стреляли с чердака этого самого дома. Внизу, почти под окном, в которое запрыгнула девушка, лежала пусковая установка гранатомета. Мне на мгновение стало не по себе. Если бы не решил предложить потеряшкам ночлег, мог сегодня же и откинуться. Девчонка спасла мне как минимум здоровье, а то и жизнь. Зергов технический прогресс, а я тупой урод. Расслабился. Зерк и еще раз зерк. Удивительно, как нас не поубивало рядом с машиной. Тачку разнесло просто в хлам. Все это пронеслось в мозгу быстрее молнии, а я продолжаю бежать вдоль здания, пытаясь найти арку ворот, на ходу вытирая рукавом кровь из рассеченной брови. Марию я встретил, взбегая вверх по лестнице. Она спускалась мне навстречу. Одежда порезана, кровь течет по рукаву, как будто только что из боя вышла. Ну почти так и есть. Там труп стрелка. А вы опасны, леди. Она поморщилась. Это не я. Напарник перерезал ему горло и ушел крышами. Я не рискнула за ним лезть в таком состоянии. Он ограненный, судя по запаху, рубин. Ничего себе. Вы и такие нюансы можете учуять. Кровь разных ограненных пахнет по-разному. Да, иногда можно уловить направление. А сейчас не будете ли вы любезны, драгоценный Эр, вытащить у меня из спины осколки? Мария повернулась ко мне спиной. Сила. Из нее торчало несколько обломков железа и осколки стекла. Не лучше ли дождаться врача? Я так-то не доктор. Не лучше. Они причиняют мне сильный дискомфорт и мешают регенерации. Ухватить пальцами и дернуть врачебной квалификации не нужно. Разве ты не видишь, что твоему товарищу на голову капает раскаленное олово? Пробормотал я, выдергивая первый, самый крупный кусок железа, засевший рядом с позвоночником. Она фыркнула, и ее плечи затряслись. Не дергайтесь, я вам так всю спину исполосую. Я не могу, вы меня смешите, Олег. Я знаю этот анекдот. Героическая женщина. Ржать в такой момент дорогого стоит. Я, насколько мог быстро, вытащил все доступные куски металла и стекла. Скорость ее регенерации поражала. Ранки затягивались прямо на глазах. Причем как-то неправильно. Сперва на рану наползала кожа, закупоривая ее, а затем внутри начинался процесс с регенерацией. Далось ей это нелегко. Когда я закончил, Мария побледнела и едва стояла на ногах. «Потрясающе», — сказал я. «Я был уверен, что вы потратили часть грани на свою внешность. Я и потратила. Я лицевой танцор, бесполезная огранка рубина, как считают некоторые эксперты. Но я все еще рубин. Так что реакция и скорость у меня вполне на уровне, а регенерация вообще входит в мой павильон. Нижняя огранка, основная сборка первичных граней, как главная грань, лицевой танцор. Мне встретился тот самый редчайший тип огранки рубина, специализирующийся на изменении внешности. Такой магический косметолог. Забавно, что ее кто-то назвал бесполезной. Нет, для меня она и впрямь была бы бесполезна. Но в целом, лицевой танцор – это круто. О чем я ей сообщил, пока мы ковыляли вниз, поддерживая друг друга. Порфирий Петрович перекатился из угла в угол кабинета, покосился на меня, на Марию, которой совместными усилиями нашли в управлении некое подобие одежды. Я потрогал заклеенную пластырем бровь. Рассек, при падении на асфальт, гранатомет. Посреди форта. Не скажу, что подобные нападения, нонсенс, но все же случаются крайне редко. В алом рассвете все как-то по старинке больше, ружья да пистолеты с ножами в разборках используют. Никакой фантазии у людей, да-с. Но, конечно, для вас, Олег Витальевич, враги приберегли нечто особенное. Что дальше? Вакуумная мина, они пустят в разнос реактор УТР, чтобы до вас добраться, откуда мне-то знать? Не злите меня лучше, Порфирий Петрович. Мне уже надоело после каждого нападения на меня выслушивать ваши нотации. Могли бы проявить хоть немного сочувствия, для вида хотя бы. У меня, между прочим, машина сгорела, и сам я чуть не сгорел, если бы не Эра-Мария. Вы бы сейчас нудили над моим хорошо прожаренным трупом. Где, зерк, результаты расследований? Где изловленные преступники, кроме мелких пешек, вроде того парня, которому вы поджарили мозги? По вашему требованию поджарил, заметим. Надо больше заниматься собственной огранкой. В вашем возрасте уже давно надо мастером быть, а не на адепте топтаться. Тоже мне, рассуждает он про утро. Найти преступников вам тоже огранка мешает? Стойте, Олег Витальевич, остановитесь. Признаю, был неправ в своем сарказме. Мне просто очень не нравится, когда какие-то люди разносят вверенный моему попечению город. Не нравится ему. Не очень-то ваш город и пострадал. А вот нимфочка моя сгорела дотла. Ну и славно, что город не пострадал, конечно. Повезло горожанам-то. Там прибыл Карл Августович и жаждет с вами пообщаться. Я бы еще побеседовал с юной леди. Мне нечего вам добавить к уже сказанному. Зато у меня есть что у вас спросить, красавица. Да отпустите вы уже нас. Драгоценная госпожа Мария остановится у меня как минимум до завтра. Хватит ей уже на сегодня потрясений. Хаем, хаем. Ну что ж, это я и вправду. Вот в этой графе распишитесь, госпожа, в повесточке на завтра. И идите себе, отдохните. Хорошего коньяку выпейте и покушайте непременно. Крови, смотрю, много потеряли. Мария, не удостоив его ответом, расписалась в повестке, и мы покинули, наконец, кабинет, в котором провели без малого 2 часа. Августович ждал нас на крыльце управления. С ним были Ломов, Оленин и 4 из 6 охранников. Я же просил вас, Олег, взять с собой охрану. Да зерк раздери, вы все сговорились сегодня, взял бы охранника, потеряли бы человека. Из них никто остановить ракету из гранатомета не умеет. Только вы бы могли уцелеть, пожалуй. Я бы еще и снаряд перенаправил, если бы, конечно, успел среагировать. Так что простите, Олег, но с сегодняшнего дня вы без меня ни шагу. Игрушки кончились, за вас взялись всерьез. Юная госпожа и молодой человек, я так понимаю, едут с нами? Правильно понимаете, Карл Августович, с нами. Насчет вашего сопровождения я особо не возражаю, но давайте все уже обсудим дома. Конечно, пришлось взять козла, поедем без удобств. Ребята на мотоциклах, надеюсь, никто не додумался взять мой мотоцикл? Нет, что вы, я знаю, как вы трепетно относитесь к этой адской машине. Когда мы, наконец, оказались дома, я быстро представил домочадцам Марию и, проигнорировав ужин, свалил к себе в комнату. Кусок мне в горло не лез, на сегодня как-то слишком много впечатлений. Залез в душ, после чего немного взбодрился, ну как немного, доплелся до кровати и упал поверх покрывала. В ушах все еще противно звенело и периодически кружилась голова, и немного подташнивало. Кажется, это называется легкая контузия. Впрочем, через 40 минут я нашел в себе силы выбраться к Оксане, чтобы обсудить с ней зергов договор. Представьте мое удивление, когда я обнаружил в комнате Оксаны Марию, примеряющую платье, явно узковатое ей в груди. Меня тут же бесцеремонно выставили за дверь. «Я подойду к тебе, милый», — сказала моя девушка. «Нам надо, с Машей, о своем, о женском поболтать, ты же не против?» И дверь закрыла у меня перед носом. Я, бормоча себе под нос ругательства, поплелся обратно к себе в комнату. Снова перенес совещание с Павлоградом. Условленное время я пропустил, сидя в участке и давая показания. Прождав минут 30, даже не заметил, как вырубился в кресле. Проснулся я только от потока воздуха от открывающейся двери. Глава 22. Вскачь. Перед тем, как Хаем лечь спать, мы с Оксаной поговорили про договор. Стандартный, по ее словам, документ, правда, с довольно жесткими условиями. В допсоглашениях мы в ответ вписали сроки исполнения по этапам и штрафы за их срывы. Провозились мы часов до 12 и только после этого завершили день. Утром я проснулся бодрым. К 10 я уже завершил тренировки и стрельбу и вернулся в особняк. Карл Августович следовал за мной неотступной тенью. Я даже не пытался его отговорить. Меня и самого напрягало использование в городе тяжелого вооружения. А еще есть такие штуки, как снайперские винтовки. Поэтому маршрут я старался выбирать иной, чем вчера. Впрочем, это все пустое. Конечная точка известна. Если что, засада там и будет. Августович уже заявил, что нам нужны свой тир и спортзал. Я хотел добавить проблек Джек и доступных женщин, но не стал. Ну не все же сразу. А так нужны, конечно. Я сейчас про тир и тренажерку, если что, в том числе для домочадцев. Сидеть в осаде я не собирался, но иметь собственную инфраструктуру всегда лучше, чем не иметь. Надо, кстати, собрать уже вместе всю информацию по врагам. Она есть. Вот сегодня и займусь. В 11 пришел подрядчик и его инженер. На эту встречу я позвал Савельича, пусть начинает принимать хозяйство. Ну и представил его как моего полномочного представителя при будущем строительстве. Подрядчика звали Матвей Казаков. Казаковы были довольно обширным родом граждан, занимающихся строительством. Вроде у них даже была главная благородная семья, основанная известным архитектором прошлого века. Фартовские Казаковы были из сословия граждан, но состоятельных и уважаемых, так сказать. В алом рассвете все строились через контору Казакова. Он ведал наймом бригад, имел обширный пакет архитектурных проектов на все случаи жизни и мог достать стройматериалы у производителей на 20% дешевле, чем они были на рынке. Собственно, никто в форте и не мог составить ему конкуренцию в этом ремесле. Всякие мелкие ремонтники не в счет, заказами на постройку сараев или ремонт квартир он и не занимался. Я передал Казакову подписанный договор и приложение по нулевому этапу работ. Он быстро просмотрел текст, без споров подписал мои экземпляры и удалился, пообещав зарегистрировать наши соглашения в промышленной палате самостоятельно. Дальше мы битый час сидели с инженером, обсуждая мой будущий манор. Выяснилось, что ни один типовой проект мне не подходит. Так что сумма за строительство увеличилась еще и на стоимость индивидуального проекта. Я объяснил инженеру, что именно мне требуется, и он сразу набросал эскизы будущей крепости. Мне все понравилось, и он ушел считать конечную стоимость и делать чертежи. Я решил снова навестить Порфирия Петровича, а то он, наверное, скучал без меня, болезный. Позвонив ему по кому и выслушав очередную порцию приторных завуалированных гадостей, я договорился с ним о встрече на вторую половину дня. Ну что за человек, а? Ни слова в простоте. Затем я вызвал Афанасия. Афанасий, скажи, как наша гостья, уже съездила в банк? Драгоценная госпожа изволила позавтракать в постели и до сих пор не встала, если позволите. Хорошо быть ей. Ну ладно, она мне вчера жизнь спасла, пусть спит сколько влезет. Да и вообще, она гость, пока сама не пожелает от нас съехать. Хм, понимаю, глазки Афанасия замаслились. Я, конечно, не думал, что он будет сплетничать, но на всякий случай сказал. Не понимаешь, она гость, и она действительно спасла мне жизнь. Не я ей, а она мне. Так что я теперь ей обязан. А твое, понимаю, никакого отношения к делу не имеет. Виноват, если позволите. Забылся. Какие распоряжения будут насчет этого, Алика? Если возможно, присмотри для него простую работу по дому, не требующую умственных усилий. Нужен нам такой персонаж? Пригодится, господин. Простой подсобной работы хватает, а специального человека до сих пор не было. Хорошо, мне надо в имперский банк. Велю подготовить машину, господин. Да здесь идти-то. Карл Августович приказал все перемещения совершать на мобиле, по крайней мере, в ближайшее время. Если позволите высказать свое мнение, я с ним совершенно согласен. Да, конечно, рассекать по форту на козле с гранатометом на треноге, самое то. Осмелюсь напомнить, что у этого мобиля, который вы называете козлом, есть щит, а гранатомет Карл Августович распорядился временно демонтировать. Также был заказан новый легковой мобиль с защитой гражданского класса, но он прибудет в форт в течение недели, не ранее. Защита гражданского класса — это же противопульная, насколько мне известно, да. Ну и на зергоказе баян, в смысле, зачем нам, Афанасий, противопульная защита, если в нас ракетами палят? Не всякий раз драгоценный господин будет подвергаться атаке из тяжелого вооружения, а противопульная защита спасает, в том числе от снайперов. Лучше иметь машину с ней, чем без нее, если мне будет позволено такое замечание. Мобили же, со щитом против тяжелого вооружения, нужно заказывать за 3 месяца. Серийно такие не производит. Уволиться, кстати, не собрался. Я чем-то огорчил господина, весьма прискорбно это слышать. Нет, с тобой все нормально. Это я проблемный наниматель. Если бы ты вчера вел машину, скорее всего, мы бы тебя уже отпевали в храме силы. Один мой знакомый был дворецким из хорошей семьи. Однажды он споткнулся и сломал себе шею, скатившись с лестницы в особняке. Его господа были весьма раздосадованы, что при этом прискорбном происшествии разбилась бутылка раритетного коньяка. Он немного помолчал. Все смертны. И, позвольте заметить, вы не можете нанять дворецкого. Уволить можете. А решение служить тому или иному лицу дворецкий принимает сам, по велению сердца, или по праву преемственности. И, чаще всего, до конца жизни. Простите мне такое долгое отступление. Вы так говорите, как будто дворецкие, это прям тайное сословие. Домовые слуги, это, по сути, и есть маленькое сословие. А дворецкие в этом сословии, аналог аристократии, если вас не оскорбит такое сравнение. Ух ты, да у тебя целая философия. Афанасий с достоинством поклонился и, прислушавшись к наушнику, торчащему из уха, доложил: «Мобиль подан, Р. Строгов. Прикажете что-нибудь еще?» «Нет, а эти штуки?» Я некультурно ткнул пальцем в направлении уха Афанасия. Прижимать к уху трубку комма в присутствии хозяев и гостей слугам не подобает. Прислуге вообще вредно носить с собой коммы во время исполнения обязанностей. В нашем доме ей это запрещено. Я взял на себя смелость, на выделенные вами средства на хозяйство, закупить миниатюрные радиостанции. Карл Августович для охраны такие же заказал, если позволите. Августович и впрямь ко мне прилепился. Козла вел он. Помолодел. Кстати, трость оставил дома. Вооружился клинком с орденской символикой, похожим на тесак. Метательные ножи и еще какие-то железки в рукавах. Вспомнил молодость. Хе-хе. Я и не заметил, а у него курс омоложения практически к концу подошел. Осталось подлатать дыры, так сказать, и будет у нас телохранитель экстра-класса. Он и сейчас уже крутый обоюдоост. В банке я был сразу направлен к управляющему. Поговорив с ним минут 15, я психанул и взял кредит, 50 миллионов на 10 лет, под залог имущества, особняка, с процентами, 63 миллиона, на освоение серой территории, и сразу задаток строителям перевел. Из кабинета управляющего банком позвонил Казакову и дал отмашку начинать расчистку площадки. Потом Карл Августович отвез меня в полицейское управление. Я дождался, когда освободится Порфирий, и прошел в его крохотный кабинетик на первом этаже. Вот, как только я зашел внутрь, Колобок сунул мне через стол папку с распечатками, расшифровки с пояснениями экспертов и свидетеля. «Прошу, я же могу сделать копию с материалов уголовного дела, а это, голубчик, и есть копия. Специально для вас, дорогой мой человек, сделанная, в индивидуальном порядке, так сказать. Знаю вашу, Олег Витальевич, дотошности блестящие знания законов, заранее озаботился. Ваша любезность не знает границ, Порфирий Петрович. Так, я пойду. Увы, процедура есть процедура. Почитайте пока. Потом распишитесь, мол, ознакомлен, получил копии. Чтобы все у нас было, комар носу не подточит. А мне нужно отлучиться ненадолго, вы уж не обессудьте, срочное дельце образовалось. Я надолго вас не задержу, голубчик».